Глава 23. «Можно войти?» — постучала и слегка приоткрыла дверь. «Да, заходи», — прозвучал суровый голос старшего дракона. Я вошла и огляделась. Комната была большая и настолько шикарная, что Эрмитаж со своими экспонатами нервно курил в сторонке. Я так поняла, что это была личная гостиная, а уже из нее вела дверь в спальню, кабинет-купальню. Я уже была наслышана от слуг, что хозяйские хоромы — самые шикарные в доме. Сегодня мне удалось оценить лишь покои Стивена, и они меня сильно впечатлили. А тут вдруг еще большая роскошь. Да уж, богато жить не запретишь. Гостиная была светлой и просторной, что казалось сотканной из золотых лучей солнца. Окна нараспашку, и ветер колыхал тюль. И в то же время горел камин. Нет уж, такого противоречивого совмещения мне не понять. Хозяин сидел в одном из кресел у камина и, протянув к нему ноги, курил трубку. «Иди сюда», — велел он. «Подошла». «Садись», — кивнул на второе кресло. «Села». Так мы с ним сидели несколько минут, глядя на огонь. «Ну, чего он тянет? Скорее бы сказал, чего надо, а то чем дольше я сидела, тем больше волновалась. Наверняка сейчас влетит за то, что дерзновенно искупалась с его отпрыском в одном бассейне». Хоть все получилось совершенно случайно, но при этом положило начало наших отношений. Мне ж самой не верилось, что за такой короткий срок можно влюбиться, да еще и получить предложение руки и сердца от избранника. Из-за быстроты произошедшего казалось, что все это не всерьез. Докурив, лорд Россиус положил трубку на кофейный столик. «Так вот, значит, ты какая?» — задумчиво протянул он, посмотрев на меня. Мне ж стало не по себе от его взгляда. «Чего изучать меня? Можно подумать, до этого не видел». И тут он добавил. «Совсем на служанку не похоже». «Но это и хорошо. Чтобы сблизиться со Стивеном, пойдешь на бал-маскарад. Он не признает в тебе служанку, а ты под видом благородной леди попробуешь флиртовать с ним». «Я? На бал? Маскарадный? Нож нет». «Ты кому возражать удумала, девочка?» Грубо насупился он. Видимо, считал, что заплатил достаточно, чтобы я не возражала. Еще бы. И за квартиру заплатил, и щедрые комиссионные нашей и местной конторе. Действительно, за такие деньги мне лучше помолчать. «Я не возражаю», — попыталась смягчить ситуацию. «Но беда в том, что я никогда не бывала на балах и не знаю, что там делать». «Что делать? Не смеши, милочка. На балах танцуют». «Так ведь танцам я не обучена», — вздохнула. «Не думаю, что здесь в ходу те танцы, что у нас. Разве что никогда не стареющий вальс смогу осилить». «Где же тебя такую необразованную взяли?» — он нахмурился. «Необразованную? Да ладно. Кто еще из нас необразованный? У меня-то хоть университет за плечами, а у него...» «Впрочем, зачем ему университет, когда у него есть алмазные копии?» «Простите». Я не стала обижаться или оскорбляться. По здешним меркам и впрямь необразованная. «Но хоть что-то же ты можешь станцевать?» Он насупился. Видимо, его прекрасный план по сближению нас со Стивеном летел в тартарары. «Вальс», — отважилась я. «Вот и славно. Говоришь, что не умеешь. Скромничаешь», — погрозил мне пальцем. В попытке отвертеться от бала я чуть было не выпалила, что его сын уже влюблен в меня, и если ему нужно его разбитое сердце, то можно отправить меня домой, но только не на бал. Хорошо, что вовремя прикусила язык, ведь мое сердце тоже будет разбито, а к таким страданиям я пока не готова. Да к тому же, когда еще доведется на балу блеснуть? Вдруг понравится, войду во вкус, заодно почувствую себя Золушкой с кухни да на бал. Если она не спасовала, то чего мне бояться? «Только я совершенно не знаю местных обычаев и этикета», — осторожно призналась я. «Боюсь, за леди не сойду». «Если что пойдет не так, то чего тебе бояться? Лицо будет скрыто маской, тебя никто не узнает». «И то верно. Но голос узнаваем?» Я просчитала все риски возможного провала. Отряд «Миссия невыполнима» готовился к заданию. «Стивен ни за что не узнает тебя по голосу. Ведь он с тобой едва знаком». Вроде как да, едва знаком, но при этом замуж уже позвал. Так что, дорогой папенька, едва ли удастся одурачить вашего сына. Впрочем, даже интересно, как он поведет себя с незнакомкой. Я уже сама загорелась желанием попасть на бал. «Тогда сейчас мой личный слуга отвезет тебя к модистке, и к вечеру ты должна быть готова. Прическа, духи, пудра». Он замялся, не совсем понимая, как нужно прихорашиваться, и закончил как смог. «Воспользуйся всем, чем у женщин принято завлекать мужчин». «Как скажете», — кивнула. «Как подготовишься, слуга доставит тебя в замок, где будет проходить бал, и подведет ко мне. Я познакомлю тебя с сыном, представив леди Марианной, а дальше сделай все, чтобы он поскорее влюбился». Он говорил о сыне как о расходном материале, будто тот — игрушка в его руках. Если папа хочет, то сын должен полюбить. «Зачем вы ломаете ему жизнь?» — вздохнула я, не стерпев его циничности. «Неужели вам не жаль Стивена? Ведь он будет страдать. Разве не проще дождаться, когда он сам влюбится?» «Нет, не проще», — рявкнул он. «Он никогда не влюбится и не женится, если оставить все на самотек. А мне необходимо, чтобы он в ближайшее время женился на Эмбер». «Но почему именно она? Этого мне было не понять. Чем она лучше других?» «С ее отцом у нас деловые отношения. Но я не хочу доверять прииски постороннему человеку, а лорд Валенс, по сути, пока посторонний. Но он уже торопит начать общее дело. Но пока его Эмбер не станет женой Стивена, я не намерен доверяться ему». «Ого, какой расчетливый алмазный барон. Алмазные копии ему жаль, а вот сына не жаль. Если не доверяет партнеру, то зачем вообще затевает сделку?» И тут я поняла, что все в этом мире для него разменные монеты. Я, его сын, лорд Валенс и Эмбер. Особенно обидно стало за Стивена.